Глава 16. Театр абсурда и театр танца в одном флаконе. «Мисс Дан, желаете чего-нибудь? Чай, кофе, вода?» «Кофе, пожалуй», — вымученно улыбнулась Аврора. Из госпиталя она вернулась в 16:00 и чувствовала себя разбитой, как упавшая на пол фарфоровое блюдце. Может, кофеин склеит крупные кусочки, а мелкие восстановят крепкий продолжительный сон? Только сон ей пока не светит. Она приехала в больницу раньше Генри, и Лайза, находившаяся в предродовом отделении, в ультимативной форме потребовала, чтобы Аврора надела чертов халат и была рядом. Страшно было до колик в животе, но ослушаться взвинченную рожающую женщину было невозможно. Схватки – дело болезненное, и Аврора простила подруге отборную брань в свой адрес, словно это она виновата в ее теперешнем положении. Когда примчался Генри, Аврора уступила ему место рядом с женой, но домой не уехала, желая убедиться, что все будет хорошо. Как итог, крепкий здоровый мальчик, весом 8 фунтов 4 унции. Аврора была уставшей, но счастливой. Она ведь тоже поучаствовала в появлении на свет нового человека. Она бы с удовольствием поспала часиков до 9 хотя бы. Эвану с позаранку никуда не нужно было ехать. Но ровно в 8:00 ей позвонили из адвокатской конторы Льюис Паркер и партнеры. Что-то насчет завещания деда. С просони она не все поняла. «Ваш кофе, мисс». Секретарь поставила на столик из красного дерева со стеклянной крышкой поднос с маленькой чашечкой, кофейником, сливками и сахаром. В паре кварталов отсюда у Эвана сейчас проходила тренировка по боксу. Аврора отвезла его и побежала к адвокату, чтобы не терять времени и не тащить самого любопытного маленького человека с собой. Он сегодня и так замучил ее расспросами, видела ли она в госпитале людей с пулевыми ранениями, было ли много крови, еще про полицию, а кончилось вообще вопросами про зомби. Ему, наверное, надо подумать о карьере врача или биохимика. Вчера, когда Джеймс остановился у центрального входа в больницу, Эван буквально размазал лицо по стеклу, рассматривая кареты скорой помощи, фельдшеры которых оперативно выгружали тяжелых пациентов, а сирена разрывала ночь. Тогда Джеймс, воспользовавшись моментом, накрыл ее ладонь своей, сжимая тонкие пальцы. «Завтра поговорим». Он настойчиво заглядывал ей в глаза, пока Аврора не кивнула в знак согласия. Она сделала глоток. Хороший кофе. Джеймс. Признаться, она не знала, что хочет услышать от него и что хочет сказать. И нужно ли вообще вести эти самые разговоры? Возможно, лучше оставить все как есть, пока они не зашли далеко. Аврора искренне не понимала, зачем ему она, если у него была женщина. Поверить в то, что он может просто затащить в постель няню сына, сердце от чего-то отказывалось. Аврора не могла представить Джеймса подлецом. Эта роль ему совершенно не подходила. Но ведь и с той девушкой, судя по всему, он не расстался, а авансы уже начал оказывать другой. Аврора вздохнула. Она все-таки жуткая идеалистка. И откуда в ней это? Она вспомнила разговор с матерью. Та тоже верила, что все будет хорошо, и даже сшила для нее подвенечное платье. Такой подарок ко дню рождения, но, как оказалось, поспешный. Аврора больше не собиралась замуж, и мама была согласна, что в этом деле не стоит торопиться, если нет уверенности. А наряд будет ждать своего часа столько, сколько нужно. А когда разговор переключился на жизнь в Лондоне, Аврора не сдержалась и рассказала, что встретила мужчину, который... Она так и не смогла словами передать, что между ними происходит. Но это было что-то совершенно отличное от чувств, которые она испытывала к Дрю. Маме не нужны были слова, чтобы определить состояние дочери. Она все поняла, по волнению, сквозившему в каждом слове. Правда, закончился их разговор на привычной ноте. Мать просила быть умнее и позвонить отцу, который из гордости никогда не сделает первый шаг. Она и сама до сих пор не разговаривала с ним и жила в противоположном крыле. Но скучала, это чувствовалось. Аврора тоже была не в восторге от этой ситуации, но на сближение идти не желала. Отец первый должен признать, что был неправ. Дверь кабинета старшего партнера распахнулась, и Аврора подняла глаза, с вежливой улыбкой наблюдая, как выходит состоятельная пара, а за ними следом высокий чернокожий мужчина в дорогом костюме тройки. Вероятно, это и был мистер Льюис Паркер. Пожилой, но даже примерно определить возраст было сложно. Ближе к 70, но, может, и старше. «Мисс Дан!» — поднялась секретарь, чтобы проводить. Но мужчина жестом остановил ее и сам направился навстречу клиентке. «Мисс Дан, извините, что заставил ждать». «Что вы?» — отмахнулась она. «Это я раньше приехала». «Льюис Паркер», — представился он. «Аврора Дан». Она вложила свою руку в его. «Интересно. 7 лет назад мне оставили инструкции касательно наследства Авроры Клейтон. Я поменяла фамилию». «Я знаю». Он тонко улыбнулся и указал на открытую дверь кабинета. «Пройдемте». Еще в приемной она поняла, что услуги этой конторы стоят недешево, но кабинет мистера Паркера производил впечатление. Просторный, с фактурным дубовым полом, массивной мебелью из красного дерева, вычурными бронзовыми ручками на дверях. Адвокат галантно усадил ее в элегантное кресло Чиппендейл с богатой тканевой обивкой и устроился напротив за столом. «Мисс Дан, сегодня вы официально вступаете в право пользования трастовым счетом, оформленным на ваше имя покойным Стюартом Клейтоном. Я призван разъяснить юридическую составляющую вопроса, но прежде вы должны ознакомиться». Он открыл лежащую перед ним черную папку из толстой кожи и достал оттуда письмо. «С этим». Обычный желтый конверт из плотной бумаги, на лицевой стороне которого большими буквами написано ее имя. Аврора улыбнулась. Она сразу узнала руку деда. У них были прекрасные отношения, и она долго горевала после его смерти, хоть и была готова к такому исходу, ибо болезнь невозможно победить. Ей тогда только-только исполнилось 18. То, что понимаешь разумом, просто не может принять сердце. Аврора вскрыла письмо и достала сложенный вдвое рукописный лист. «Дорогая моя девочка! Значит, я все-таки умер. Что же, поделом мне. Наверное, все же не следовало злоупотреблять табаком». Аврора не сдержала улыбку. В этом был весь он. Самоирония в каждом слове. «Я не знаю, в какой из адских котлов меня затащат черти, но уверен, что буду по вам сильно скучать. Особенно по тебе. Я ни о чем в жизни не жалею, кроме того, что ушел рано, не выдал тебя замуж. Не увидел правнуков. Но претензий к создателю у меня нет. Пожил я прилично. 75 не так уж и мало. Хотя, конечно, можно и больше». Аврора сжала губы, чтобы не захихикать. Дедушка всегда умел рассмешить, но сейчас это вряд ли выглядело уместно. «Аврора, я хотел тебе рассказать, но не успел, поэтому приходится трусливо писать, хотя пальцы не слушаются и руки трясутся». Она сглотнула. Ничего вроде не произошло, а тон письма неуловимо изменился, а чего-то стало не по себе. «У меня в жизни был друг. Товарищ, ближе, чем брат. Мы были совсем детьми, когда немецкая авиация разбомбила город, а мне в ногу отлетел осколок. Помнишь, я рассказывал?» Она помнила. «Жизнь нас сводила и разводила, но мы никогда не забывали друг друга. А позже познакомились наши дети и начали дружить. Ей-богу, я будто в свою юность вернулся, но они рассорились так, что твой отец даже имени Барлоу слышать не хотел». У Авроры ёкнуло сердце. Кажется, она подбиралась к разгадке истории их с Джеймсом родителей. Но как же это все-таки невероятно! «Мы с Филиппом пытались их помирить, но все напрасно. Потом у нас появились внуки. Ты родилась прелестным созданием, а Джеймс рос настоящим мужчиной. Уверен, вы сможете составить идеальную пару». «Что?» – не поняла Аврора, быстро пробежав глазами по строчкам, пока они не заплясали у нее в голове. «Аврора, тебе может показаться дикостью, что ты прочтешь дальше, но не руби с плеча, подумай. Мы с Филиппом мечтали поженить вас с Джеймсом, но произошло некоторое непредвиденное обстоятельство, а потом я заболел». Она интуитивно ощутила, как дедушка заволновался на этом месте, видимо, не мог подобрать слов и объяснить рациональность иррационального. «Аврора, девочка, я завещаю тебе 3 миллиона фунтов стерлингов из моих личных сбережений, но воспользоваться всей суммой ты сможешь только, если выполнишь мою последнюю волю. Я хочу, чтобы ты вышла замуж за Джеймса Барлоу». Она изумленно открыла рот, просто не веря тому, что читает. «Если это невозможно по каким-либо причинам, то львиная часть денег перейдет в фонд помощи больных раком, который и унес меня в могилу. И знай, я люблю тебя и уверен, с Джеймсом ты будешь счастлива. Твой старик Стюарт Клейтон». «Вы читали это?» – шокированно уставившись на адвоката, спросила она. «Нет, но содержание мне известно». «Но ведь это абсурд!» «Мисс Дан, меня уполномочили разъяснить вам юридические тонкости и подтвердить правомочность данного документа. Я вас уверяю, ваш дед находился в здравом уме и трезвой памяти, когда составлял завещание». Мистер Паркер достал из папки еще какие-то бумаги. «Это сам документ. В нем прописаны условия, сроки исполнения, действия, которые последуют, если условия не будут выполнены. Документ заверен и закреплен свидетельскими подписями». «И что же в нем? Договор купли-продажи?» Со злой иронией поинтересовалась она, чувствуя себя вещью, которая самолично должна продаться. Мистер Паркер остался невозмутим. Видимо, он и не такое слышал от недовольных положением дел клиентов. «Мисс Дан, ваш дед Стюарт Клейтон завещал вам 3 миллиона фунтов, из которых 500 тысячами вы можете распоряжаться по своему усмотрению с сегодняшнего дня. Остальные 2,5 миллиона заблокированы. Их вы сможете получить, если в течение года, не позднее 12 августа 2020 года, станете миссис Филипп Джеймс Барлоу. Если до конца данного срока мы не получим документ о вступлении в брак». До этого мистер Паркер говорил, а теперь взял документ и очки и официально зачитал ей приговор. «Авроры Розалии Клейтон, дочери Стефана и Грейс Клейтон, и Филиппа Джеймс Барлоу, сына Хьюберта и Вивиан Барлоу, то 2 миллиона 500 тысяч фунтов стерлингов будут переведены на счет некоммерческой организации «Добро в наших руках». «Это бред какой-то», — отстраненно возразила Аврора. «И я уже не Клейтон». «Это последняя воля вашего деда, а фамилия — это частности». «Мой дедушка был умным, добрым и здравомыслящим человеком, а эти условия нелепы и абсурдны». «Мисс Дан, вы можете оспорить завещание, это ваше право, но я лично отвечал за юридическую чистоту и законность документа. Он составлен безукоризненно, это подтвердит любой суд». «Мистер Паркер, вы действительно полагаете, что вот это...» Она постучала ногтями по гладким листам бумаги, которая стерпела такие чудовищные условия. «Нормально!» «Аврора», — мягко сказал он, сокрушенно качая головой, — «я всего лишь посредник». От адвоката она выскочила, кипя праведным гневом. «Неужели дедушка думал, что она согласится на подобное?» «Нет, этого не может быть. Это наверняка отец. Здесь точно не обошлось без него. Вероятно, он хотел продолжать контролировать ее жизнь и придумал эту жуткую нелепость». Аврора порывисто достала из сумочки телефон и набрала его номер. Гудок. 2. На третий она услышала его голос. «Аврора?» «Это ты, да?» Наконец взорвалась она. «Что я?» «Это твоих рук дело, признавайся». «О чем ты?» «О завещании деда. Это ты придумал этот нелепый пункт?» «Аврора, прекрати обвинять меня и объясни, в чем дело!» — строго одернул ее отец. Она эмоционально и очень красочно пересказала ситуацию, не забывая попутно высказывать, что она обо всем этом думает. «Что?» — в конце ее тирады взревел Стефан, потом рявкнул на кого-то, велев оставить его одного. «Даже думать не смей об этой семье! Ты меня поняла?» Аврора притихла. Отец так рассвирепел, что нетрудно было догадаться, что шокирован он не меньше. «Немедленно возвращайся домой, слышишь? Немедленно! Аврора! Аврора!» Стефан, побелев от ярости, смотрел на сброшенный дочерью вызов. Он еще раз набрал ее номер безрезультатно. Медленно выдохнул, считая удары сердца, как рекомендовал врач. Нужно успокоиться, если нет желания слечь с инсультом. Но как успокоиться, когда вокруг не пойми, что происходит? Абсурд, сущий бред! И Стефан знал, откуда у этого завещания растут ноги. Здесь явно не обошлось без паука Филиппа. Старый интриган. Но здесь он просчитался. Они с Грейс прекрасно воспитали дочь. Она никогда не поступится принципами ради наживы. Стефан снова взял в руки телефон, на этот раз набрав номер жены. Длинные гудки один за одним сменяли друг друга на протяжении всех летних месяцев. Грейс опять не взяла трубку. Жена объявила ему бойкот. Он уже третий месяц жил словно один, не считая прислугу, конечно. Он бросил телефон на стол, решив сегодня не торопиться домой, пытаясь поймать Грейс вне пределов гостевой спальни, в которую ему вход был строго воспрещен. Вечером Стефан отправился в закрытый мужской клуб, членом которого можно стать, только внеся щедрый взнос. Очень щедрый. Он саркастично улыбнулся, разглядывая свои карты. В покер ему сегодня везло. Вспоминая, как Дрю покупал членство, словно отдавал последнюю рубашку, но настолько хотел войти в клику избранных, что даже наступил на собственное горло. Рядом со столом поставили пару кальянов с приятным цветочным ароматом и принесли крепкие ирландские виски. «Мистер Клейтон, у вас большой блайнд. Делайте ставку!» Стефан элегантным движением пальцев подвинул в центр две высокоранговые фишки, которые составили начальный банк игры. Сегодня у него было настроение выиграть с блеском и много. Пусть хоть где-то у него будут победы, раз в любви ему перестало вести. Домой он вернулся около полуночи и неожиданно в гостиной застал жену. Грейс уже собиралась пройти мимо, гордо вскинув голову и не удостоив его взглядом, словно она на недосягаемой высоте, куда ему, презренной букашке, и не снилось добраться, но остановилась в паре шагов, подозрительно нахмурив тонкие брови. «Чем это от тебя пахнет?» Стефан не отреагировал, молча подошел к бару и налил себе бренди. «Где ты был?» «Тебе не все равно». «От тебя несет женскими духами», сменив холод снежной королевы на яростную ревность огненной царицы. «Прям матерь драконов, не меньше». «Я уж больше 2 месяцев живу, как одинокий мужчина, так почему нет?» «Что? Да как ты?» Грейс не могла подобрать слов, настолько была поражена. «Неужели он действительно был женщиной? Да как он мог?» «Тогда выметайся отсюда. Иди туда, где был». Стефан удивленно поднял бровь. «Это вообще-то и его дом». «Хотя нет», — расценив его жест, как издевку, воскликнула она. «Я сама уйду от тебя, как и наша дочь». Грейс круто развернулась и побежала вверх по лестнице. Последний выпад был лишним. Стефан хоть и не показывал, но сильно переживал из-за ссоры с Авророй. Но больше Грейс не собиралась жалеть этого подлеца. Он даже не стал оправдываться и отрицать. А она-то думала, что его холостяцкие похождения по бабам закончились после свадьбы. Сколько раз он ей изменял? Стефан поставил бокал на стол и резво для своего возраста бросился за женой. Та, разъяренной фурией, влетела в их спальню. Он вошел следом. «Попалась птичка», — тихо произнес Стефан, закрывая дверь на ключ. В гардеробной была возня. Хорошо, что чемоданы хранились здесь и что Грейс не перенесла все вещи в гостевую спальню. Стефан скинул пиджак, ослабил галстук и, стянув его через голову, выдернул рубашку из брюк, медленно расстегивая пуговицы. Он следил за женой, как хищник за неразумной ланью, забывший, что ночь — пора охоты. «Что ты делаешь?» — она пораженно застыла с охапкой одежды в руках. Щелкнула пряжка ремня. «Иди туда, где был!» Грейс грозно указала длинным пальчиком на дверь. «Еще ножкой топни», — иронично произнес Стефан, рассматривая жену. Хрупкая комплекция и маленький рост играли ей на руку. Грейс казалась такой же стройной и грациозной, какой была в дни их молодости. Она бросила одежду в чемодан, схватила коробку с туфлями, открыла и одну запустила в него. «Давай вторую для пары». Грейс не успела кинуть вторую. Стефан быстро преодолел разделявшее их расстояние и, обхватив жену за талию, привлек к себе. «Где ты был?» «Нигде», зарываясь носом в волосы, пахнувшие сладкой ванилью и острым имбирем. Этот запах давно просочился под кожу и ассоциировался только с Грейс. Ответил он. «Я так соскучился по тебе». «Уходи!» — велела она, упираясь ладонями ему в грудь, но уже не так безапелляционно. «Из своей спальни?» — Стефан склонился к ней и тихо спросил. «Сколько ты еще будешь меня наказывать?» Грейс не ответила, но больше не пыталась вырваться и отстраниться. Тогда Стефан поцеловал ее так, как они уже давно не целовались. Чувственно и жадно, словно снова стали молодыми. Будто бы весь мир может подождать, и важна только эта ночь. Не только им не спалось в это время. Аврора злилась на весь мир. Деда, отца, даже Джеймса, словно он тоже причастен к этому вопиющему заговору. Она, как натянутая струна, звенела от напряжения. Ей хотелось упасть и разбиться. Как страус спрятать голову в песок и одновременно вызвать на бой Конора Макгрегора. В ней кипела злость и энергия, которую срочно нужно было излить, желательно без жертв. Она, истерично рассмеявшись, влетела в спортзал на третьем этаже, не обратив внимания, что свет зажжен, а тренажеры утопали в интимном полумраке. Она быстро подошла к стереосистеме, подключила телефон, из колонок полилась музыка. Аврора стала в позицию. Она не растянулась и не размялась, не стала разогревать мышцы. Получит травму, так тому и быть. Возможно, боль физическая вытеснит мучение сердечное. Она плавно качнулась из стороны в сторону, нащупывая внутренний ритм, скрещивая его с музыкой и задвигалась телом, исполняя песню «Ее крик души». Аврора весь оставшийся день избегала общения со всеми, особенно с Джеймсом. Она была на взводе, как курок пистолета. Неосторожное движение и разморжит голову. Но он-то здесь ни при чем. А может, нет. Она запуталась. Совершенно запуталась. Это все отдавалось сюрреалистической дикостью. Аврора раздраженно закусила губу, выполняя легкий прыжок. А ведь она знакома с предполагаемым мужем и даже питает к нему нежные чувства. «Питала», — мысленно поправила она. «Сейчас уж точно эти чувства неуместны». Ее ноги плавно разъехались, демонстрируя идеальный шпагат. Потом она несколько раз тряхнула головой. Шпильки разлетелись по паркету, а густая каштановая волна накрыла плечи. Резкий кувырок, юбка взметнулась вверх, хлестнув по спине. И Аврора уже на ногах. Несколько амплитудных прыжков подряд, и она опять на полу. Даже в танце, придавленная обстоятельствами. Естественно, эти деньги ей не нужны. И к алтарю она никого не станет тянуть. Но так отчаянно хотелось понять, почему. Дедушка любил ее и желал добра. Он знал, что ее не купить. Но почему все же поставил это условие? Почему так желал видеть ее женой именно Джеймса Барлоу? Почему считал, что она сможет полюбить его? Ведь знал же, что деньгами она не соблазнится. Только если по-настоящему полюбит. И самое странное, что дед оказался прав. Аврора выбросила ногу и, сделав полтора оборота, вытянула ее вверх, ловко обхватила рукой живую свечу и начала в такт музыки энергично сжимать и разжимать ее. Они с Джеймсом тянулись друг к другу. Несмотря на принципы и неравенство положения, он крупный промышленник, руководитель компании национального значения, а она сейчас всего лишь няня его сына, служащая. Аврора прижалась пылающим лбом к стене и начала медленно поворачиваться, касаясь ладонями шершавой поверхности, давая себе маленькую передышку, танцевальный проигрыш. Я буду кутить на всю катушку. Я буду жить, словно завтра не существует. Словно его нет». Она оказалась в углу и, взяв небольшой разбег, сделала переворот вперед, следом еще один, а потом крутанулась вокруг своей оси еще и еще. Аврора кружилась с бешеной скоростью, на злом адреналине и сумасшедшем вдохновении. Это было ее лучшее фуэте. Иногда злость – отличный мотиватор. Зал мелькал перед глазами, смазываясь в одну горячую точку, сливаясь в знакомый мужской силуэт. Аврора ахнула и от испуга споткнулась, падая на пол. А Сиа продолжала петь. «Солнце взошло, я запуталась. Нужно бежать отсюда прямо сейчас, потому что становится стыдно, становится стыдно». Джеймс обеспокоенно бросился к ней, но Аврора проворно поднялась, смущенно пробормотав. «Я не знала, что не одна». «Боже!» — она мысленно закрыла лицо руками. «Он, наверное, занимался, а я устроила перед ним представление». Аврора хотела выключить музыку, но не могла элементарно попасть по значку на экране. И боязнь зрителей, которой, к слову, она никогда не страдала, была здесь ни при чем. Джеймс стоял позади в одних спортивных штанах. Ночь они вдвоем, а мужчина, от которого голова идет кругом, уже наполовину раздет. Даже самое стойкое женское сердце не выдержит. Но она все еще надеялась на его благоразумие. Он ведь обязан надеть футболку. «Как Лайза?» – тихо спросил он. Аврора спрятала лицо, ощущая, как запылала кожа, отзываясь на его приближение. Джеймс был так близко, что его наэлектризованное тепло ласково касалось волос, вызывая приятную дрожь. «Хорошо, она очень благодарна». Повернувшись, непринужденно улыбнулась Аврора и заправила за ухо упавшую на глаза каштановую прядь. Джеймс коснулся этой руки, мягко привлекая к себе. Он целовал пальцы, ладонь, запястье, пока Аврора вся не оказалась в его объятиях. Аромат его одеколона смешивался с терпким запахом мужчины, не оставляя никаких шансов на сопротивление. Аврора, разомлев, инстинктивно откинула голову, подставляя шею под горячие губы. Как же было приятно! Как правильно! Она чувствовала себя пазлом, который превращается в цельную картину, постепенно, с каждым поцелуем, касанием, стоном. Джеймс смял ее губы, и она ответила, сплетаясь с его языком, обнимая за шею, ощущая, как через тонкую ткань платья возбужденные соски невыносимо чувственно трутся о его грудь. Он приподнял ее за ягодицы, крепко прижимая к себе, показывая, как сильно нуждается в ней. Аврора огладила широкие плечи, покрытые легкой испариной, и провела ладонью вниз, путаясь в жестких волосах, темной дорожкой убегавших под резинку штанов. Аврора замерла на этой границе, призывая на помощь крупицы благоразумия, которыми когда-то славилась, и отняла руку. Но Джеймс перехватил ее, спуская ниже, туда, куда сама Аврора не решилась. Она втянула в себя воздух, когда ее пальцы сомкнулись на горячем члене, жестком и большом. Он качнул бедрами, и она провела рукой по всей длине, потом еще и еще под его тяжелое бурное дыхание. С каждым ее движением его ласки становились нетерпеливее, неистовее. Он касался ее везде, но платье было для танцев, и забраться к ней в трусики было непросто. Аврора запуталась в своих чувствах, а Джеймс в застежках. А здравый смысл тонким молоточком стучал по тугим нервам. «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» Она резко отпрянула от него, вырвавшись из крепких объятий, продолжая тяжело дышать, хмельная от страсти. Аврора отвернулась, дрожащими руками касаясь припухших губ, мысленно твердя себе, что поступает правильно, отталкивая его. «У него есть женщина, а еще есть дурацкое завещание». Она ведь няня, и они не должны. «Аврора», — Джеймс обнял ее сзади, носом зарываясь в волосы, — «я с ума схожу». Нам не следует, мы не должны. Мы ведь оба хотим этого, — горячо шептал он, сжимая груди, не слыша смятения в ее голосе, слишком увлеченной желаниями плоти, затмившими рассудок. А ведь он хотел сначала объяснить произошедшее в театре. «С чего ты взял?» Убирая его руки, встрепенулась она и, резко развернувшись, выпалила. «У меня вообще-то есть жених!» «Что?» — нахмурился Джеймс и спокойно уточнил. «Он и сейчас есть?» «Да», — сглотнула Аврора. Голубые глаза, подсвеченные изнутри жарким пламенем, моментально затянуло коркой льда, делая их бесстрастными и чужими. Потом Джеймс резко схватил ее за подбородок. «А что такое верность, ты вообще знаешь?» Она вспыхнула от злости. Ей хотелось кричать: «А ты знаешь?» Но она смолчала. Джеймс также резко отпустил ее, и Авроре на долю секунды показалось, что он вытрет сейчас пальцы, которыми держал ее. «Прекрасно», — бросил он и отошел, схватив висевшую на тренажере футболку, порывисто натянул и, не оборачиваясь, вышел. Аврора со смесью боли и сожаления застыла посреди огромного зала. Вот все и решилось. Но легче от чего-то не стало.